Глава 39. Лия. Домой я пробралась также через окно. Кажется, у меня в действительности поднялась температура, потому что даже улегшись под одеяло, согреться никак не выходило. Зуб на зуб не попадал, такой сильной была дрожь. Кожа горела, а внутри вьюга бушевала. В груди ныло и давило в страшном предчувствии надвигающейся катастрофы. Почему? Но почему я влюбилась в человека, который покушался на моего отца? Неужели судьба не могла найти мне кого-то другого? Ответ я знала сама. Самое ужасное, что если бы мне сейчас предложили выбрать другого мужчину, без всех этих проблем и связей с моим отцом, я бы отказалась. Я бы не променяла все наши дни и ночи, которые мы успели провести вместе, на кого-то иного, пусть даже очень хорошего. Ведь это Амир, другого мне не нужно. Слезы снова потекли по щекам, и я, свернувшись под одеялом, отвернулась к стене. Утром даже не услышала будильника, а когда встала, оказалось, что в университет я проспала. Голова ужасно болела, казалось, в черепе поселились маленькие человечки и стучали во все области мозга крошечными палочками, вызывая шум и звон в ушах. Поморщившись, я отправилась в душ, а после переоделась и спустилась вниз. Папа с мамой тоже были дома и как раз пили кофе на кухне. «Проснулась, Льюш!» Заметив меня, мама улыбнулась. Я подошла к ним по очереди, чтобы поцеловать в щеки. «Почему вы не разбудили меня?» «Решили устроить тебе выходной», — ответил папа. «Там вон, бери омлет в духовке, мама приготовила». «Я не хочу пока, спасибо. А ты почему дома? Говорил вроде, что наоборот на работе задержишься». Я подошла к шкафчику, где у нас хранились медикаменты, и достала оттуда баночку с аспирином. Налила стакан воды и бросила в нее шипучку. «Решил взять работу на дом сегодня. Да и человека одного жду». «Какого?» «Да должны мне информацию на Шахина привезти». Поднесла стакан к губам и замерла. По телу прокатилась паническая волна. Забыв о том, что собиралась пить, резко обернулась. «Что за информация?» «Подстраховка. Если вдруг он решит как-то действовать против меня, чтобы у меня было чем на него надавить». «Зачем, пап? К чему все это?» Даже не поняла, что голос звучит громче обычного, отчего папа повернулся и удивленно взглянул на меня. «Это стандартная процедура, Ли. Хочешь защититься? Нападай первым!» «Нет, имей в запасе материал, с помощью которого можно иметь рычаги давления. Что с тобой, дочь?» Пульс забился у меня в затылке, и мне просто захотелось подлететь к папе и умолять прекратить все это. Зачем? Зачем ему информация на Амира? А что, если ему предоставят вместе с ней и информацию на меня? Ведь мы были вместе в его клубе, нас могли снять. У Амира же были снимки моей семьи откуда-то. Да и если отец узнает все об Амире, он сможет посадить его. Снова. Голова пошла кругом. И ноги подкосились. Не удержавшись, я рухнула на стул. «Льюш, ты что?» Спешно подошла ко мне мама. «Плохо себя чувствуешь?» Приложила мне колбу ладонь, а я вдруг почувствовала себя выжатой, как лимон от всех этих тайн, навалившихся на меня в одночасье. «Да, мне нехорошо». Стакан в руке дрожал, но я поднесла его к губам и залпом выпила воду. Капля потекла по подбородку, и я вытерла ее тыльной стороной холодной ладони. «Похоже, ты заболела. Пойдем, я отведу тебя в спальню и сварю бульон. Сегодня полежишь». Мама подняла меня за локоть и повела в сторону выхода из кухни. Ноги отказывались меня держать, ощущались ватными, неспособными на передвижение. «Может, нужно рассказать папе о нас с Амиром самой?» «Только как?» От страха и предчувствия того, во что это могло обернуться, меня затошнило, и я приложила руку к животу. Что я могу ему сказать? Что люблю человека, который хотел его убить? Как вообще можно найти слова для подобного объяснения? Мы прошли через гостиную и уже почти дошли до моей комнаты, когда в дверь раздался звонок. «Я открою!» — крикнула мама громко, осторожно отпуская мой локоть, будто без ее поддержки я могла упасть. «Сейчас, зайчонок, это, наверное, к папе». «К папе!» «Тот самый человек, который должен был принести ему информацию?» «Угу», — выдавила из себя я, чувствуя, как ноги перестают меня держать. От волнения в грудной клетке стало больно, а пульс набрал максимальные обороты. Мама отправилась к дверям, а я так и застыла в ожидании, готовясь, если что, срываться и объясняться с папой. Вот только вместо ожидаемого чужого голоса до меня донесся знакомый низкий бархатистый тембр. Я даже слов не разобрала, просто услышала его и растерялась. Может, показалось? «Что вы здесь делаете?» Но испуганный голос мамы ответил на мой незаданный вопрос. «Не показалось». «Мне нужно поговорить с Петром». «Амир! Это Амир!» Кровь от головы прилила к ногам, и я резко бросилась к дверям. Откуда-то из силы взялись и скорость, будто меня перезапустили. Паника набросила на голову удушливый мешок. «Не за себя, нет, за него!» «Не думаю, что он захочет с вами говорить». «У него нет выбора». Первым в дом вошел Амир. Я едва не врезалась в широкую грудь, когда подбегала к двери. Он буквально поймал меня, и меня тут же парализовало, стоило нашим взглядом встретиться. «Петя! Петя!» Встревоженный крик мамы, вошедший следом, заставил вздрогнуть. «Что ты здесь делаешь?» Я прошептал одними губами, чувствуя, как леденею. «Если отец увидит его, будет катастрофа. Он ведь может... Он все может. А я с ума сойду, если с Амиром что-то случится». «Петя, иди сюда скорее!» Амир, не обращая внимания на то, что рядом стояла мама и истерически звала папу, нежно погладил мой подбородок. «Не волнуйся, малыш. Во всем разберемся». «Что ты...» Остолбенев, мама наблюдала за нами, а я не могла пошевелиться. От его нежного прикосновения голова закружилась, но понимание происходящего не давало дыхнуть. «Боже, что он делает? Зачем пришел? С чем собрался разбираться?» «Что там такое, Ира?» Я резко повернула голову на вышедшего из кухни папу, вонзила ногти в ладони, когда он, оценив обстановку, молниеносно изменился в лице, кулаки сжались, глаза полыхнули яростью. «Шахин, отойди от моей дочери!» Прогремел свирепо, в секунду преодолевая до нас расстояние. «Иди сюда, Лия!» Дернул меня за руку и спрятал к себе за спину, как если бы от Амира исходила смертельная опасность. «Нам поговорить нужно, Петр», — спокойно ответил Амир, всем своим видом демонстрируя, что он пришел сюда не ругаться, но при этом и дружелюбным не выглядел, скорее решительным и уверенным в себе. Папа по сравнению с ним выглядел более уязвимым, не испуганным, но готовым защищаться. «О чем нам с тобой говорить?» — выплюнул презрительно. «Есть о чем». «Говори». «Уверен, что здесь». «Да». Сердце пропустило удар, и я поднесла руку к горлу. «Как скажешь». Принял вызов Амир, смотря ему прямо в глаза. «У нас с тобой богатая история. Но она не идет ни в какое сравнение с историей, которая завязалась у меня с твоей дочерью». Мне показалось, что комната закружилась. Быстро, как на аттракционе, на котором от скорости вращения невозможно на ногах устоять. Тебя толчками подбрасывает, качает, а ты изо всех сил пытаешься удержаться, и поэтому цепляешься за поручни до побелевших пальцев. Вот только поручня у меня не было. «Какая у тебя может быть история с Лией?» — рявкнул папа. «Самая обычная, которая возникает между мужчиной и женщиной». Папа обернулся, вонзившись в меня глазами. а я как рыба стояла, открывала и закрывала рот. «О чем он, Лия?» Хапнув воздуха, я попыталась выдавить из себя ответ, но ничего, кроме сиплого звука, оттуда не вышло. Я чувствовала на себе три пары прожигающих глаз и не могла ничего ответить. Тук, тук, тук. Сердце колотилось в агонии. А потом... Потом Амир вдруг обошел отца, встал рядом со мной и обнял за талию. «Я о том, что мы с Лией вместе».